Глава 23. Несбывшаяся мечта. 16 июля 2011 года. Вратарь прыгнул в правую сторону, мяч полетел в противоположный угол. 10-й номер сборной Аргентины не упустил свой шанс. Он первым вышел бить пенальти, и ему пришлось несколько минут подождать, пока вратарь сборной Уругвая Муслера занял позицию, но попытки отвлечься не помешали ему. Но другой игрок сборной Аргентины, Тевес, промахнулся. Он бил третьим, и Муслера отбил его удар. Уругвай выбил Аргентину из Кубка Америки на их же территории. Кубок Америки по футболу 2011 проходил в Аргентине. Они упустили кубок, который должны были выиграть. Спустя 61 год после Мараканасо сборная Уругвая на чемпионате мира против сборной Бразилии небесно-голубые снова сделали это на поле соперника. Матч сборной Уругвая против сборной Бразилии на чемпионате мира 1950 вошел в историю под названием «Мараканасо», что переводится с португальского как «Агония Мараканы». Матч проходил на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Уругвай обыграл Бразилию со счетом 2-1 и стал чемпионом. Для Бразилии этот матч стал потрясением, так как в группе Бразилия опережала Уругвай на одно очко. Тогда играли по круговой системе. И для чемпионства им было достаточно ничьей, в то время как Уругваю нужна была только победа, и они смогли ее одержать. Это была победа зрелой, крепкой, хорошо организованной команды, играющей в чистый, простой футбол. Команда, которая в финале обыграет Парагвай на стадионе «Монументаль» домашней арены «Риверплейт» в Буэнос-Айресе 24 июля. Как и на чемпионате мира 2006 года, Лео Месси вернулся домой после серии пенальти, но в тот раз он даже не вышел на поле. В четвертьфинале в Санта-Фе против сборной Уругвая Блоха отдал идеальный пас на Игуаина, и игрок мадридского Реала ударом головой сравнял счет после гола уругвайца Переса. Месси хорошо сыграл в первом тайме, второй тайм и дополнительное время были более контактными, и ему пришлось выложиться по полной. Он реализовал свою попытку в серии пенальти, но, как и на чемпионате мира 2010 года, не забил гол с игры ни в одном из четырех матчей. С тех пор, как он последний раз отличился, прошло уже 16 официальных матчей. Он был близок к голу, но все еще недостаточно. Надев капитанскую повязку после удаления Маскерано, Лео первым подошел к Карлосу Тевесу и попытался утешить его, приберегая собственные слезы для уединения в раздевалке. Для парня из Росарио, его партнеров по сборной и всей страны это та же боль, что и всегда, как сказал Маскерано. Еще один национальный провал, написали в Оле. Аргентина не выигрывала международные турниры с 1993 года, когда она победила Мексику в финале Кубка Америки в Эквадоре с Коко Басили в качестве главного тренера и Руджери в качестве капитана. Блохе тогда было всего 5 лет. На этот раз все выглядело иначе, как будто история не повторится, хотя сейчас у Альбиселеста был шанс одержать победу дома с лучшим игроком мира в составе. Сейчас все было по-другому, потому что Блоха отчаянно хотел победить дома, а сам он наконец-то начал чувствовать себя комфортно в национальной команде. Он выиграл олимпийское золото с Чечо Батистой в Пекине, а с тех пор, как тренер возглавил сборную, Лео забил 4 гола в 7 матчах. Тогда как при Марадоне ему удалось забить только 3 в 16 матчах. Тем временем газеты, телеканалы и болельщики в интернете наконец-то стали лучше к нему относиться, хотя в то же время они не стеснялись рассказывать о его предполагаемых ночных гулянках в его квартире в Пуэрто-Мадеро во всех новостях. Но болельщики начали чувствовать к нему большую привязанность. Это началось в сентябре 2010 года на стадионе «Монументаль», когда Месси был на ведущих ролях в матче против новоявленных чемпионов мира сборной Испании, и болельщики впервые скандировали его имя. К последнему товарищескому матчу перед Кубком Америки против Албании связь болельщиков с ним укрепилась. «В сборной меня всегда воспринимали неоднозначно», — говорил Лионель. «Я пришел сюда после того, как выиграл все с Барселоной, и весь мир признал мои достижения, но мне еще предстояло выиграть с Аргентиной». Я начал чувствовать это в матче с Албанией и надеюсь, что все сложится хорошо. К сожалению, все складывалось не лучшим образом. Даже начало было не очень удачным. Сборная Аргентины стартовала на 34-м Кубке Америки в пятницу 1 июля матчем против Боливии в Ла-Плате. Игра завершилась в ничью 1-1, после позднего гола Агуэро, но для Аргентины и Месси это воспринималось как поражение. Это не то, чего мы ожидали, но скоро будет еще один матч, и мы не можем доводить себя до безумия. Сейчас мы просто должны работать над улучшением своей игры, и нам обязательно нужно выиграть два оставшихся матча», — сказал Лионель. «Мы попробовали все, но кое-что пошло не так, как мы хотели. Это был плохой матч. Лео был признан лучшим игроком матча, но этого было недостаточно. Он получил трофей неохотно, без улыбки. Его это раздражает, он не любит проигрывать», — сказал близкий к нему источник. СМИ находили виноватых среди всех, от Батисты до игроков, которые довольно слабо сыграли. Аргентине не хватало аппетита, она все делала задом наперед. Состав команды характеризовали как все еще слишком неопытный, но никто не получает столько упреков, как Блоха. Лео затерялся среди других. Он не вел за собой, и его игра была далека от того, на что он способен, писали Волея. Лео был везде и нигде, утверждали в Ля Насьон. Добавляю, что с точки зрения командной работы он никогда не чувствовал себя комфортно и лишь изредка блистал. Он играл неровно. Неожиданным героем стал вышедший на замену Кун Агуэро, который спас матч на 76-й минуте. В среду 6 июля в матче против Колумбии в Санта-Фе сборной Аргентины так или иначе нужна была победа. Но они никак не могли добиться результата лучше, чем ничья 0-0, и в итоге все могло быть даже еще хуже. Аргентина не оказала особого сопротивления. Лучшие моменты создавали игроки сборной Колумбии, которые не могли поверить в то, что перед ними была такая слабая и жалкая команда. Стратегия Чечо не работала. Полузащита, состоящая из 5 игроков, была перегружена. Мяч не шел в ворота. Вингеры не выходили вперед, а нападающие не атаковали. В то же время в обороне было полно дыр, а вратарь Ромеро был вынужден отражать бесчисленные удары. И Месси почти не оказывал влияния на игру. В первом тайме он сделал всего 3 касания, потому что никто не отправлял мяч вперед, а тренер сказал ему не отступать назад в поисках мяча. Все, чем он мог похвастаться, это великолепный пас на Лавесси прямо перед вратарем сборной Колумбии Мартинесом. Но игрок Наполи промахнулся. Во втором тайме все повторилось. Ситуация немного улучшилась, когда он стал больше играть в пас с Гаго и Агуэро, но момента они так и не создавали. Команда и болельщики начали уставать. Месси дважды вступает в перепалку с Николасом Бурдиссо. Защитник Рома критиковал Лео за то, что тот не заметил колумбийского вингера. Тот ответил ему, и спор продолжился в раздевалке. Маскерано и Тевис также высказались по поводу слабой игры команды. А на трибунах стадиона в Санта-Фе болельщики уже устали. Скандирование перешло в обращение к матерям игроков и призыв к Марадоне как спасителю страны. Когда матч закончился, они прогоняли сборную Аргентины коллективным свистом, худшее из возможных оскорблений. СМИ вели себя не лучше. Их терпение иссякло. Вместе с периодом отсрочки Батисты они писали о нелепой и бесцельной команде. Выступление Месси за свою страну их удивляло. Его успехи на клубном уровне в сочетании с недостатками в сборной Аргентины вновь вызвали споры о его зависимости от Барселоны. В «Кларин» писали: «Блоха также был виноват в неудачной игре Аргентины». Почему? Потому что не только тренер полагается на него, но и его партнеры по команде. А у него ничего не получается, потому что рядом нет ни Иньесты, ни Хави, чтобы он чувствовал себя как в Барселоне. Для обладателя «Золотого мяча» настали трудные времена. Он был вынужден терпеть публичную критику, а также оскорбления со стороны недоброжелателей. Его обвиняли в том, что он не поет во время национального гимна, не кричит и не празднует, как это сделал бы Марадона, не умеет вести за собой команду. В ответ Хорхе Месси выступил на радиостанции «Радио Диез», чтобы защитить своего сына. «Диего уникальный, и он отличается от Лео. Мой сын ищет свой собственный путь, и я не знаю, что, по мнению людей, означает вести за собой команду. Это значит оскорблять или кричать на своих партнеров по команде. Это не стиль Лео, но он по-прежнему очень силен, хотя не все это видят». Хорхе был убежден, что это ревность, и что пресса подливает масло в огонь и без того сложной ситуации. Он говорил, что Лео очень плохо это воспринимает. Его освистывают впервые, и он этого не ожидал. Ему очень тяжело. Диего Армандо Марадона переживал особенно тяжелые времена. Его мать была в больнице и боролась за свою жизнь, но он все равно хотел защитить Месси. Я собираюсь навестить свою мать. И я просто не могу поверить всем этим идиотам, которых я слышу по радио, которые так критикуют его. В любой момент Лео может выложиться на полную без проблем. Я говорю так, потому что знаю его. Потому что он весь в игре и любит Аргентину. У нас есть лучший в мире исключительный игрок. Он просил Месси набраться терпения. Я хочу, чтобы он сохранял спокойствие. Перед чемпионатом мира 1986 года я провел несколько неудачных матчей. Это была катастрофа. Меня критиковали 80% журналистов. А после чемпионата мира не было ни одного, кто не хотел бы меня слушать. Так что я могу понять, каково это. Он должен сохранять спокойствие и поговорить с главным тренером. Сказать, слушай, поставь кого-нибудь, с кем я могу работать, кто может отдать пас, чтобы мы могли уничтожить соперника. Настало время решающего матча. Сборная Аргентины против сборной Коста-Рики 11 июля в Кордове. Болельщики на стадионе Марио Альберто Кемпес были преданы своему делу. Они отложили в сторону свои обиды и отдали все силы поддержки своей команды, и Месси в частности. Они относились к нему как к идолу, скандируя его имя на протяжении всего матча и демонстрируя свою поддержку. «Месси, мы верим в тебя», — гласил один из баннеров. «Лео, спасибо тебе за все. Прости нас за то, что мы не были более благосклонны к тебе», — было написано на другом баннере. В четвертую годовщину своего невероятного гола в ворота сборной Мексики на Кубке Америки 2007 в Венесуэле Лионель наконец-то заиграл лучше. Он провел фантастический матч, один из лучших на сегодняшний день в составе Альбиселесте. Он в одиночку переигрывал костариканских Тикос и вывел Аргентину в четвертьфинал с разгромным счетом 3-0. Два гола забил Кун Агуэро, второй благодаря ассисту Месси, и один гол забил Ди Мария. В этом также поучаствовал Месси. Блоха сделал то, чего все от него ждали. Он взял на себя ответственность в самых сложных обстоятельствах, доминировал на поле, создавал моменты для нападающих и превратился в лидера, на которого надеялась вся страна. И он заставил замолчать своих критиков благодаря своему таланту. На следующий день Оле так оценил его выступление. «Есть только один Месси, и это именно он. Тот, кто наносит 1000 ударов по воротам, неудержим на правом фланге, оказывается в нужной позиции для паса, заставляет играть своих партнеров по команде и получает такие овации, что на стадионе Марио Кемпес кажется, будто мы находимся в Каталонии». Изменения Батисты в составе пошли на пользу 10-му номеру. Вратарь остался тот же, Маскерано остался на своем месте, но появление Гаго, Ди Марии, Игуаина и Куна Агуэро в стартовом составе создало команду, лучше подходящую для Месси. И ему также понравился прием болельщиков. На послематчевой пресс-конференции он даже попросил микрофон и сказал небольшую речь. «Я хочу поблагодарить жителей Кордовы за то, как они относились ко всем нам, особенно ко мне», — сказал он. «Я еще не видел такой любви болельщиков из-за наших неудачных последних выступлений. Мы начали неудачно, но пробились на очередной кубок, и мы больше, чем кто-либо другой, хотим для Аргентины самого лучшего». Но Месси было что сказать, и кроме слов благодарности. На пресс-конференции перед матчем с Уругваем он наконец-то сказал о своих переживаниях. «Никто не любит чувствовать себя проигравшим». Разлад между Месси и сборной Аргентины прошел. Блоха, казалось, наконец нашел то, что искал, и то, что уже имел в Барселоне. Поддержку и привязанность. Но мечта жила всего 5 дней. К концу матча с Уругваем она разбилась на миллион осколков. По крайней мере, на этот раз никто не мог обвинить Месси в том, что он не включался в игру, и он избежал скептицизма и негативных комментариев о своих способностях на поле. На этот раз вину возлагали на главного тренера и даже говорили об упадке аргентинского футбола. Но Лео это не утешало. Еще одна несбывшаяся мечта, еще одно разочарование. Единственное, что он мог взять с собой в Росарио, где собирался провести несколько дней со своей семьей, это любовь болельщиков. Когда уругвайские болельщики скандировали «Месси испанец», домашняя публика отвечала: «Месси, спасибо, что ты аргентинец. Люди любят его и верят в него. Месси плюс сборная плюс болельщики равно Кубок мира 2014», — гласил один из баннеров. И это то, о чем Лео мечтал долгое время.